Разобравшись с наследием Габлаэльфики, переставил метку переноса и под скрытом двинул дальше, уходя от точки уязвимости. Благодаря карте, я сориентировался на местности, точно четвертый круг города. Севернее точки моего нахождения находится как бы линия разделения зон влияния гоблинов и нежити. И меня немного беспокоит вопрос, не оттуда ли пришла девочка? По идее, больше ниоткуда. Одна ли она была? По мере приближения к четвертой стене у меня непонятно почему нарастала нервозность. Все время хотелось обернуться назад, даже муха держал не впереди, как обычно, а позади. Так, погоди, может все-таки попробовать прислушаться к десятке интуиции, а не как обычно, я никогда не был настолько беспокойным, чтобы ходить, оглядываясь через плечо, даже в этом мертвом городе. Что-то ведь меня напрягает, на ум не приходит ничего, кроме того, что меня преследуют соплеменники убитой габлаэльфики. После одной из сказок Лапидриэля о возможностях хорошо прокачанных загонных команд, на душе слегка поплохело. Развитое восприятие, навыки следопытов, умение тепловизора, ночного зрения, усиленного нюха, земные собаки в подметке не годятся, и особенно наложение метки, после чего ты для охотников светишься за несколько километров, надо обладать нетривиальным набором навыков, чтобы суметь успешно скрыться от такой слаженной группы. А моим единственным умением для этого может оказаться перенос, благо он не в откате. Пришла пора воспользоваться выученными из карт навыками разведчика и следопыта. Встретившуюся небольшую площадь пересекаю напрямую, густо раскидывая маленькие камешки по всей поверхности. Прохожу вперед метров 100, захожу в дом, предварительно просканировав его на случай неприятных сюрпризов, прохожу насквозь, и за каменной стенкой на выходе из второго дома выкладываю кости одного из воинов-скелетов. Поднятие, стой тут, атакуй всех увиденных. Вдруг удастся неприятно удивить возможного преследователя, если он пожадничает тратить энергию, чтобы воспользоваться сканером. Закладываю широкую петлю, и выхожу на улицу, ведущую к ранее пройденной площади, забираюсь на второй этаж дома, из которого она довольно хорошо просматривается. Укладываю на лестницу взятые тут же камни таким образом, что они обрушатся от любого прикосновения, а проход в комнату за собой закрываю поставленным на попа вычурным диваном и подпираю остатками камней, слегка обезопасить спину, если пропущу передвижение врага. Теперь внимание на площади, камешки на ней, разыгралась паранойя или пора говорить огромное спасибо интуиции. 10 минут, 15, решаю, что если еще 10 минут никого не будет, убегаю отсюда, старательно путая следы. Ведь если вы не заметили слежку, это не значит, что за вами не следят. Испуганный вскрик самки метарки, небольшой птички, похожей на земного воробья, резко насторожил меня. Просто так она во время гнездования, а сейчас именно оно, не кричит, чтобы не привлечь хищников. Включаю истинное зрение, во все глаза глядя на площадь. На ее краю появляется почти такой же эфрогоблин, как убитая мною девочка-подросток. Внимательно оглядывает пространство перед собой и, кажется, понимает мою не чрезмерно хитрую уловку по засечке возможно невидимого противника. Быстрые взгляды направо-налево и срывается с места по моим следам. Абзац. Предчувствие не обмануло. Интересно, он один или других я просто не заметил. Сигаю в окно и давлю на тапки. Похоже, предстоит нехилая пробежка. Была бы у меня запасная жизнь, черт с ней, рискнул бы помериться силой с габлоэльфом, что идет по моим следам. Но, к сожалению, у меня ее нет. Пробежав некоторое расстояние, начались игры в запутывании следов, и прыгучесть в этом сильно помогала, если, конечно, подобного же навыка нет у преследователя. Перепрыгивал с одного дома на другой, сходу запрыгивал на вторые этажи зданий, часто меняя направление движения, что должно было несколько затормозить недруга на поиск новых следов. Пару раз на чистых улицах пробегал несколько сот метров прямо по дороге, в надежде, что мой след после такого маневра потеряется. Метку переноса пришлось переставить, далеко удалился от прежней, после этого в невидимости просвистал сразу 4 квартала. Подумываю, не стоит ли проверить наличие хвоста, но это потребует значительного расхода энергии, поднять скелет, заложить петлю, под скрытым со сканом и истинным зрением вернуться к точке поднятия, проверить самочувствие скелета. И то, если он не упокоен, это всего лишь может означать, что я запутыванием следов смог оторваться от загонщика на 20 минут, время жизни моего восставшего костяка. А если преследователь просто не стал уничтожать нежить, пройдя мимо в своей невидимости, сама обманусь в выводах. Еще раз переставив метку поближе к нынешнему местонахождению, пошел убивать воина-скелета, миньона, лежащего в засаде костяного ужаса. И слишком долго обходить, и устроить небольшой переполох в царстве нежити, пусть ужас порыщет в округе, может быть, наткнется на гоблоэльфа. Выполнив задуманное, и в небольшом ужасе сбежав от ужаса натурального, задумал навести большой переполох, устроил знатный пожар в одном из домов, примыкающих к очередной площади. Скорее всего, скоро сюда набежит толпа нежити. Поэтому невидимость, муха вперед, и побежали быстрее ветра. Темнеет, скоро закат, какой долгий день выдался. Пора окончательно запутывать гоблоэльфа, если я не хочу шарахаться в темноте по мертвому городу. Но сначала небольшая хитрость. С одной стороны улицы ставлю метку переноса в доме, с другой стороны, это расстояние тоже ограничено системой, иначе ушлые игроки стали бы использовать это умение как быстрый способ попасть в любую видимую точку. Поставил метку и перенесся, допустим, в особо охраняемое место. Прохожу с километр, прямо в проеме двери одного из домов поднимаю костяк, чтобы никто не смог пройти, не уничтожив моего сторожа, и в следующем доме принимаюсь подготавливать заячий скок. Натаптываю множество следов в различных направлениях, ходя поверх своих же следов, захожу на второй этаж и крышу, закладываю несколько петель по двору и улице с отходящими в сторону ложными следами, возвращаясь обратно в выбранный дом. А теперь самое важное, поднимаюсь на крышу по оставленным ранее следам, а затем, используя прыгучесть, перепрыгиваю на парапет соседнего дома, достаю из запасов эльфа кусок ткани, прохожусь ей по всей поверхности, стирая отпечатки сапог. Разбег, прыжок на бортик крыши следующего дома, повторяю подметание, спрыгиваю на перила балкона, оттуда на мостовую. Если доживу до покупки навыков, надо выучить паркур, с моими данными смогу вытворять просто невообразимые вещи. Тщательно выбирая место для очередного шага, прохожу еще с полкилометра, в пути поменяв направление движения. Надеюсь, старался не зря. В приближающейся темноте данный гордиев узел распутать, скорее всего, невозможно. Да и утром снова встать на след будет не так просто. Конечно, возможно, я сильно переоцениваю способности преследователя, и он уже давно потерял мой след, к примеру, после пожара, но лучше перебдить, чем не проснуться или проснуться в плену гоблоэльфа. Выбираю дом в глубине квартала, сканирование, никого. Нахожу, скорее всего, кладовую с единственным входом без окон, собираю в округе камни в пространственное кольцо и замуровываю себя в комнатке. Места еле-еле хватает для установки эльфийской палатки, заползаю внутрь и, не раздеваясь, ложусь спать. Для успокоения еще раз применяю тайный взгляд, не понял, умение показывает, что вокруг вообще ничего нет, зазбайла. Выглядываю наружу, повторяю, нет, все нормально. Внутри палатки, белая засветка. Поднимаю очередного скелета, завожу внутрь, закрываю за ним полог, сканирование, никто не обнаружен. Стелс-технологии. Вывожу мертвяка наружу. Кстати, эксперименты продолжаются, хочу его убить. А где магическое сердце? В общем, просто разрубил костяк, он рассыпается на запчасти, опыта за такое не дали. Ну да, система такой чит. Размен маны на очки системы, пофиксила давным-давно. Все, спать, так устал, что даже есть не хочется. Глава 10. Рабская карта. Проснувшись, жадно сожрал порции 3. Внутренняя регенерация все время моего сна исправно трудилась, заращивая микротравмы мышц, связок и костей после вчерашнего неоднократного применения прыгучести. Полностью собравшись, сканирую окрестности, раскупориваю свой мини-склеп и тихой сапой выскальзываю из дома в направлении четвертой стены. Хочу перебраться в пятый круг города. Судя по пометкам на карте убитой девочки-эльфийки, там опасности от нежити практически нет, а чуть западнее начинается зона преобладания гоблинов. И для осуществления моих планов требуется попасть именно туда. Удалось ли скинуть загонщиков с хвоста, до конца уверенным быть не могу, поэтому по-прежнему передвигаюсь так, чтобы не оставлять отпечатков сапог. Для моего выслеживания необходим супернюх либо какое-то неведомое системное умение. От последнего защищаться не знаю как, а против первого должен был хорошо сработать вчерашний пожар. Переставив метку переноса, перебрался через четвертую стену. Это оказалось несравнимо проще, чем через третью, на этой посты нежити не стояли. Пока метка находится по другую сторону стены, веду себя достаточно смело, иду не вскрытие, лишь стремясь не оставлять отпечатков. А вот чужих следов здесь предостаточно, в полной мере заработали умения гоблинского разведчика и следопыта. Вот идет цепочка отпечатков сапогов из набора игрока, бежавший не задумывался об осторожности, так как за ним пробежал целый табун других существ, обутых кто во что. Человека загоняли толпой гоблинов, сравнив размер своих сапог со следами гоблинов, сделал вывод, что местные примерно того же роста и веса, что и серый гоблин. Пройдя чуть далее, убедился, что человек не спасся. Он забежал в дом, где его и зарезали. Следы крови были не очень старыми, все произошло где-то с неделю назад, даже, возможно, как раз с одним из тех, кто был в одной тысяче со мной. Такс, а сам себя я смогу выследить, справиться с таким заданием мои умения. Полноценного эксперимента не получилось, так как я знал, где проходил, мне казалось, что свои следы я могу различить. Когда кажется, лучше дополнительно перестраховаться. Выбрав максимально чистое место, переобуваю сапоги игрока на эльфийские от лапидреля, как мне это раньше в голову не пришло. Свои прячу в кольцо, и невесомой пушинкой двинулся прочь. На преодоление 100 метров ушло минут 10, но теперь у меня есть практически 100% уверенность, что видимых следов зацепок я не оставил. В пятом круге города подозрительно тихо, за все время нахождения здесь не встретил вообще никого. Интеллект, что-нибудь можешь предложить в обосновании такого? Ну, если в твою столицу высаживается инопланетный десант другой расы, ты должен как-то отреагировать. Ведь не просто так в моей тысяче игроков с Земли к концу суток в живых осталось всего четверть, и то, почти все из них провалили задание. То есть, как минимум по этому кругу прошли крупные военные силы гоблинов, выслеживая игроков и заодно уничтожая нежить. Встает вопрос, куда двигаться. Либо налево, где на карте указано какое-то укрепление, и гоблины есть точно, но большой организованной группой, либо направо, где гоблинов может не быть вовсе, но если есть, то это сравнительно малочисленные поисковые отряды. Направо, встречаться с толпой врагов пока не имею желания. Скрыть не использую, разведку улицы всех домов произвожу питомцем, попутно каждые 20-30 секунд включаю истинное зрение. Медленно, но мне торопиться некуда, на тот свет так точно. Ребят, обращаюсь к абстрактным пока аборигенам, вы что, зачистили весь круг, полдня уже позади, а ни одного живого или неживого до сих пор не встретилось. Начинаю задумываться о разведении дымного костра как средство для приманки охотников, которые сами вполне могут стать дичью для меня. Через взлетевшего ввысь муха замечаю движущиеся в мою сторону точки на востоке. Наконец-то, хоть кто-то. Выдвигаюсь на перерез, по-прежнему соблюдая все меры предосторожности. Засел в доме на улице, по которой предположительно должны пройти неизвестные. Метка переноса наготове, а значит, я крут и смел. Дожидаюсь их приближения, ухожу вскрыт, и из окна наблюдаю за проходящим мимо противником истинным зрением. Семеро темнокожих гоблинов конвоируют двух земных девушек, игроков, эльфов мое умение не показало, но, как я понимаю из описания эльфийской лжи, на истинное зрение в данном случае полагаться не стоит. Насколько смог увидеть через справку, пятеро гоблинов, юниты первого уровня, одеты довольно убого, двое других повыше уровнем и побогаче, третий и пятый уровни, одежда игрока, системные сумки через плечо, оружие не видно, но оно, скорее всего, в оружейной карте. Конечно, многовато, хоть и большинство первого уровня, но могу не успеть убить всех, кто-то сбежит. Да и хрен с ним. Единственная серьезная опасность – нарваться на замаскированного гоблоэльфа. Так что предводителя буду выносить намертво, а вот остальных постараюсь подранить обычными стрелами. Выбегаю из дома на соседнюю улицу, обогнать и встретить их на площади – больше вероятность, что никто не сможет ускользнуть. Вот они появляются, удача, пересекают площадь по центру, не прижимаясь к домам. В спину главаря полетели две бронебойные системные стрелы, на всякий случай, остальных расстреливаю обычными по ногам, начиная с третьеуровневого. Прокачанный навык стрельбы не подвел, пока они поняли, что происходит, я подранил двоих, остальные не успели пробежать и 20 метров. В невидимости подбегаю к противникам. Контроль главаря, справка показывает, что он мертв. Третьеуровневого для исключения риска вырубаю ударом рукоятью нагинаты по челюсти. Молчать, не двигаться, приказываю остальным подранкам на гоблинском, проявляясь из скрыта. Двое решили не послушаться, оканчиваю их жизненный путь бросками в кинжалов. трупы закидываю в цешку, живых не церемонись, за шиворот отволакиваю в ближайший дом, пленницы сами идут за мной. Одна из них, с ником Джилл, что-то яростно мычит, руки связаны, во рту кляп. Не совсем вовремя, но держать их связанными тоже неприлично. Не кричать, предупреждаю ее, вытаскивая кляп и разрезая веревки на руках. Мерзкие твари. Она накидывается на раненых гоблинов, пытаясь бить их ладонями, совсем дура. «Дамочка, отойдите от моего имущества», перед ее лицом возникает моя Нагината. «Ты что, вместе с ними?» «Мля, похоже, на почве стресса у нее поехала крыша». «Отошла от гоблинов вон в тот угол, повторять не буду, с этой бабенкой точно будут проблемы». «Блин, мне надо с гоблинами за жизнь перетереть, а приходится успокаивать неадекватную особу». «Извини ее, несколько раз изнасиловали», тихонько говорит вторая, «Тра, когда я освобождаю ее». «И что, теперь все гоблины должны встать перед ней на колено?» «Если бы я не освободил вас, у нее впереди такого было бы много». «Первая, хоть и не писаная красавица, но молода, в отличие от Тра, которой за 40, и, к сожалению, весь этот возраст виден сразу». «Ты спасешь нас?» — в лоб спрашивает Тра. «Акуить вопросик. Мне бы тут самому не скопыздиться, да еще неизвестно, как на землю возвращаться, а я должен других спасать». Эмоционально высказался я на великом и могучем, так как на системном это выглядело бы очень блекло. «Русский», повисло недолгое молчание, я немного в удивлении от встречи с соотечественницей здесь, что, вариантов совсем нет. Продолжила она, возможно, один вариант есть, но когда он может сработать, вопрос неизвестности, система мне о своих планах не рассказывает. «Ладно, давай о будущем поговорим чуть позже, мне надо решить с гоблинами. Если не затруднит, присмотри за теми улочками», указываю ей через окно на улице с противоположной стороны площади. «Хорошо», она отходит. «Я хочу знать ваши характеристики», обратился я к трем раненым первоуровневым аборигенам на гоблинском. «Зачем это тебе, человек?» спрашивает старший из них после переглядываний. «Похоже, я зря не разделил их по одному. Вопросы задаю я, и получаю на них максимально быстрые и точные ответы. Мы ничего не расскажем тебе», заявляет тот же персонаж. «Никто из вас не будет рассказывать?» «Нет, никто». «Не договорились?» В воздухе мелькают кинжалы, впиваясь в тела гоблинов по очереди. «Подожди», заверещал последний, «не убивай, я все расскажу». «Ну вот, оговорили». «Никто», усмехаюсь я действенности метода, «слабое звено найдется почти всегда. Все характеристики около 4-5. Открыта мудрость, единичка, но магического дара при этом нет, это прерогатива шаманов. Их группа была частью отряда, который пришел в Сар на поиски игроков. Они всемером повели пойманных пленниц в свое поселение за стенами бывшей столицы, а основная часть пошла дальше по кругу в попытке набрать опыт. И там, впереди, не один отряд, а как минимум 3. Удачно я перелез через стену, попал в вакуум между прошедшими карательными отрядами и постоянным гарнизоном так называемой крепости, размышляю про себя. Сиди тихо, связываю его по рукам-ногам, затыкая рот кляпом, и чуть-чуть подлечиваю через жезл, чтобы остановить кровь. Использованные кинжалы эфранга из тел гоблинов прячу сразу в карты, делаю из них консервы с опытом для инициации юнитов, трупы убитых, как обычно, в цешку. «Не трогать», — говорю Джилл, указывая на пленного. Мало ли что замкнет у нее в голове, но обе девушки явно в шоке, насколько легко я убил живых существ. В принципе, я делал это у них на глазах с тем умыслом, что ужаснутся и сбегут, мне не придется с ними возиться. Третьеуровневого переношу в другую комнату для приватного разговора, также останавливаю кровь из раны и привожу в чувство, нацелив на него трехгранный шип моего изначального копья. «Жить хочешь?» – спрашиваю у него. «И что я должен сделать?» Он садится на пятую точку, прислоняясь к стене, подтаскивает раненую ногу и потирает челюсть. Небольшой сеанс лечения челюсти, ударом по которой я его вырубил. «Для начала хочу услышать все твои характеристики. Чуть лучше, чем у первоуровнева». Показываю пустую малую карту раба. «Знает о таком? Лучше убей сразу». Его заинтересованное вначале лицо резко поскушнело. «Хорошо, давай расскажу полные условия сотрудничества, и для понимания ситуации, у меня есть другой кандидат, но твои показатели лучше. В общем, на убой посылать не собираюсь, после того, как увидишь оружие, что я передам тебе в случае согласия, сразу удостоверишься в моих словах. Далее, в качестве мотивации для хорошего служения, Я дам клятву именем системы, что как только ты возместишь мои вложения в тебя, рабский контракт может быть расторгнут. Тебе тоже придется поклясться, что будешь выполнять мои приказы со старанием, ни в коем случае не будешь даже пытаться убить меня, и равноценно возместишь абсолютно все, что я потеряю при твоем освобождении. Ты действительно дашь такую клятву? Ты даешь клятву мне, я даю клятву тебе, после этого принимаешь рабский контракт. Согласен? Согласен. Произносим клятвы друг другу. Взаимная клятва принята. Надо же, система понимает наши действия. Малая карта раба принимает своего последнего постояльца-пленника, так как в третий раз она практически наверняка разрушится. К. Гоблин. Юнит. Ранг F. Уровень 3. Гоблин. Ранг F. Все нормально, никаких замаскированных эльфов. Характеристики. Сила. 6. Ловкость. 5. Интеллект. 5. Живучесть. 5. Выносливость. 6. Восприятие. 5. Удача. 3. Расовый параметр. Мудрость. 1. Все показатели на пределе расы, а сила и выносливость даже чуть выше. Довольно хороший экземпляр попался. Жаль, что также с мудростью, но без Магдара. Что у тебя с опытом? 10-15. Нормально. Для начала держи вот это. Даю ему карту Д кинжала с опытом Лапидриля внутри. К достает кинжал из карты и, содрогаясь в конвульсиях, валится на бок. Еще бы, сразу 691 очко системы, тут бы и меня вырубило. Одномоментно вырос с 3 до 17 уровня, 36-85. Пока он лежит в беспамятстве, надо сделать несколько вещей. Первое, забираю выпитый им Д-кинжал вместе с картой, это оружие не про него. Второе, достаю другой кинжал и тряпку, и быстрым надрезом по кругу, дабы самому не успеть передумать, вырезаю из его тела стрелу. Анестезия удовольствием сработала хорошо, криков нет. Теперь накладываю лечение из жезла, слил пол резерва праны, больше тратить не рискнул. Как восстановится, проведу повторный сеанс. Третье, возвращаюсь к пленнику, в него без разговоров летит кинжал, вакантное место раба уже занято. Девушки вновь содрогаются, происходящее выходит далеко за пределы обыденного и привычного. Для меня и моей психики все гораздо проще, не убью я, убьют меня, и при этом также не будут испытывать никакого душевного трепета. Выкладываю трупы гоблинов в рядок, вырезаю стрелы и обыскиваю. С главарем пришлось повозиться. Из-за надетой кольчуги две системные стрелы я потерял, наконечник сошел с древка, возможно позднее, на земле, их удастся починить. В местных несистемных сумках ничего примечательного. Отрезок веревки, обычные ножи, чуток какой-то крупы, соль, куски ткани и нитки с иголками, чинить одежду, один котелок на всех. У каждого имеется сухпай, кое-где применяемые на земле, смесь сушеного рубленого мяса, жира, ягод или орехов. Собираю. А то вскоре и это может показаться деликатесом. С главного гоблина снял доспех и всю одежду, более-менее добротная, пригодится. Из оружия, эф-сабля и длинный кинжал. В бездонной сумке также запас сухпая, вечная фляжка, несколько золотых и серебряных монет, зажиточный гоб. Как я понимаю, этот неприятный момент настал, пока не очухался раб, мне надо решить, что делать с девушками. «Пожалуйста, не бросай меня», неожиданно слышу на русском, Тара словно что-то почувствовала. «Меня?» – переспрашиваю. «Да, хотя бы меня. Хочу вернуться на землю к мужу и детям. Я понимаю, что мы обе для тебя большая обуза, и прошу за себя. Она пусть решает свою судьбу сама. К тому же, я буду полезна, умею готовить, даже на костре. Ну и русские своих не бросают». Весомый аргумент. «Тара, откуда такой ник?» «Татьяна Романова, вот и Тара. Давно использую». «Хорошо, давай сейчас попробуем одну вещь, что может сильно упростить ближайшее будущее», одобряя запрос. «Желаете поместить героя Тара, 1, в сумку работорговца?» «Да нет, да, запрос отправлен». Хоп, она исчезает, а на мое плечо начало давить килограмма на полтора больше. Теперь, если разговор с первой закончится плохо, Татьяна об этом не узнает. Я видел, что ее эта ситуация очень сильно тяготила. Как русский сострадательный человек, она хотела, чтобы я спас всех, возможно, весь мир, но как человек умный, понимала, что такое вряд ли получится. Освобождаю ее от мук совести, а со своей я по-любому договорюсь. А куда она исчезла? Спрашивает Джилл. Это не важно. Лучше ответь, как ты видишь свое будущее. Только учти одну вещь, я никому ничего не должен. Ты решил бросить меня здесь? На ее глаза выскочили слезы. Чуть что, женщины применяют это психологическое оружие. Именно сейчас мне стало бы крайне интересно посмотреть на ярую феминистку применительно к местным условиям. Так думаю, если будет тупая, убьют или возьмут в плен гоблины, а чуть поумнее, сразу переквалифицируется в обычную беспомощную женщину, которой мужчины должны по жизни. Очень редкие из них окажутся настоящими воительницами, которые и гоблина убьют, и дракона на лету остановят, или хотя бы костяного ужаса на скаку. Начинаешь с такого довода? Хорошо, давай тогда сразу определимся с несколькими моментами. Первое. Ты не считаешь меня ужасным чудовищем, а признаешь героем, который старается спасти твою жизнь. Второе. Ты абсолютно во всем беспрекословно подчиняешься мне. Подожди, я еще не закончил, перебил Джилл, которая хотела что-то сказать, свое крайне важное мнение по любому вопросу до момента возвращения на Землю засовываешь себе глубоко-глубоко куда-нибудь по своему выбору. Дальше, как уже упоминал ранее, я тебе ничего не должен и ничем не обязан. Свое спасение отработаешь, например, в качестве наживки для ловли гоблинов. Устраивают условия? Хорошо, не устраивают? Еще лучше. И последнее. В случае нарушения договоренности, просто ухожу. Я тебя не подбирал, чтобы бросать. Согласна, подчиняться во всем, даже если ты захочешь от меня секса. Ох ты, батюшки, ты не настолько неотразима, чтобы я воспылал к тебе непреодолимым желанием. Вам всем нужно одно, ты точно ебанутая. Не смею задерживать, счастливого пути. Хорошо, я согласна. Считай, что первое и последнее предупреждение ты уже заработала. Желаете поместить героя Джилл, 1, в сумку работорговца? Да нет, да, запрос отправлен. Принимай запрос, говорю ей, видя, что она тупит. Она тоже исчезает в сумке работорговца. В ближайшее время нам уходить отсюда, придется опять путать следы, они обе только помешают. Возвращаюсь к К, хлопаю по щекам, очнулся. Надо уходить, побоище на площади не скрыть. Давай в карту, касаюсь его рабской карты, сейчас он тоже не помощник. Привычные уже поскакушки с составлением ложных следов. На время переобуваюсь обратно в сапоги игрока, петляю по городу, обратное переобувание, новое петляние, перестановка метки переноса, и еще километра 3, пока не нахожу подходящее здание. Блин, снижить у таких мер сокрытия не требовалось. Оккупирую второй этаж дома, вытряхиваю девушек из сумки. Тра, ты туда, Джилл туда, наблюдайте за окрестностями, мне надо немного передохнуть. Напоминаю, мы не на земле, если пропустите врагов, вас либо убьют, либо снова возьмут в рабство. Когда они разошлись по противоположным сторонам дома, призываю К, восстановилась прана, слить на лечение раба. Если другие гоблины обнаружат побоище со свежей кровью, будут ли устраивать поиски убийц, какие силы могут привлечь для этого? Безусловно, будут. Вначале поиск проведут тем отрядом, что увидит следы. Затем, когда выяснится, что пропали два игрока-самки, подключатся все, кто пронюхает об этом. При нахождении сбежавших одна самка по закону достанется нашедшему. Так что, я бы посоветовал уходить как можно дальше. Преследователи сунутся за нами в четвертый круг. Хозяин, вы собрались идти туда? Там же одна нежить. Они пойдут за нами? Обычные воины точно не пойдут, а вожди вряд ли договорятся о разделе добычи, чтобы объединиться в сильный отряд. Рискнуть могут только охотники, хобгоблины. Хобгоблины, кто это? Следующая ступень развития нашего народа, Е-ранг, как люди. Так, а по росту они как, выше обычных гоблинов? Да, почти как люди. Ага, то-то гоблоэльфика выглядела крупнее серого гоблина Зе, рост эльфийской ложью не больно-то скроешь. Достаю ее из пространственного кольца и, держа за шею, прислоняю к Ка, тот взвизгивает, словно девчонка и отпрыгивает в сторону. Хозяин, это что, эльфийка? Прячу ее обратно в цешку. Она на голову выше моего раба, то есть среди низкорослых замаскированных эльфов быть не должно. Эльфийка, эльфийка, что ты так перепугался? Они что, смогли пройти защиту великого И? В каком смысле? Как говорят жрецы, великий И поставил вокруг планеты защиту от посторонних игроков. А мы, вас призвал алтарь, чтобы наш народ смог усилиться и затем вернуть контроль над ним, чтобы пробудить великого И. Это тебе тоже сказали жрецы? Да, они не врут. Интеллект приказал мне замолчать, не расстраивая К информацией о том, что его боги пали, и что наша миссия, переподчинить алтари. Хотя вот этот вопрос требует уточнения. А что, в этом городе только один алтарь великого Ия и все, не только в этом городе, на всей планете, и не просто так называют великим. Когда он пробудится, мы снова станем сильны. Угу, и чтобы приблизить этот момент, тебе стоит изучить несколько карт. Первое, малый магический дар. Хозяин, вы очень щедры, можешь не подлизываться, это во-первых. А во-вторых, ты еще не постиг пределов моей щедрости. Изучай. Пока он валяется на полу, пытаясь не кричать, я размышляю о дальнейших действиях. Беру мою команду и двигаюсь в четвертый круг, к любимой нежити. Найти убежище, в темноте развести костер, пусть Тара попробует что-нибудь сварить, требуется где-нибудь раздобыть еды на увеличившийся состав. Ка придется за ночь поднять характеристики очками и выучить карты, которые я ему выдам. Да, если раб думает, что сможет быстро со мной рассчитаться для своего освобождения, то ему не очень повезло. Благодаря формулировке в его клятве, обязан равноценно возместить абсолютно все, что я потеряю при его освобождении, ему, помимо опыта, карт, оружия и т.д. Также придется найти мне нового раба вместе с рабской картой, ведь это я тоже теряю при расторжении контракта. Игра слов и никакого мошенничества. Глава 11. Быт и проблемы. Благополучно добрался до отличного местечка в четвертом круге Сара. Старое монументальное здание в 3 этажа, смахивающее на немного облагороженный замок откуда-то с беспокойной границы. Узкие окна бойницы, винтовые лестницы, при подъеме заворачивающие только направо, окованные сталью двери, кое-где еще не выломанные, пришлось внести свою долю разрушений, прихватизировал 8 наиболее целых, такие точно пригодятся. Разместиться решил в кухне, которая располагалась на первом этаже в отдельном огороженном дворике, что давало дополнительную защиту. По уже традиции, заваливаю все 3 входа грудами камней. Окна узкие, да еще разделены стальными прутами на 4 части, пролезут только химеры и костяные птицы. Учитывая то, что метка переноса сейчас в 4 километрах отсюда, не сильно далеко от стены, готов даже сразиться с армией нежити. Проемы окон закрываю дверьми, подпираю опять же камнями, стекла давно побились, и хоть на улице не зима, но в холодном сквозняке приятного мало. Теперь можно разжечь эльфийскую лампу и вызвать тройка. Рабу приказываю почистить пол от крупно-среднего мусора, чтобы ходить, не запинаясь, и надо будет ставить палатку и диван. Достаю из кольца дрова, разжигаю очаг, пошло живительное тепло. Тань, смотри, крупа, соль, попробуй сварить кашу, горячего уже полмесяца не ел. Вода есть? Есть. Снимаю с плеча бурдюк, сумку мародера, используемую для переноски воды. Могу я попросить, чтобы твой раб помыл пару котелков? Ага, быстро сориентировалась, соображалка работает. У меня есть 2 чистых котелка, но один большой пусть помоет, нагреем воду и помоемся. Похоже, я рановато завалил двери, необходимо выбраться за водой. Ка, помоешь вот этот котел, кстати, иди сюда. Выкладываю из вечного сундука припасы габлоэльфики, рядышком гоблинский сухпай. Смотри, знаешь не знаешь, это для людей съедобно, не отравитесь, а насчет расстройства желудка не знаю. Ясно, Тань, изучи вот эту карту, вдруг что подскажет. Расстегиваю внешнюю рубаху, из ячейки внутренней достаю гоблинскую кулинарию, насыщаю, передаю. Пока Тара впитывает знания, а кадрает котел, я через тайный взгляд решил найти воду, задаю параметр поиска, сканирование, она буквально под ногами, видимо, подземный резервуар для дождевой воды. Благодаря свойству игровой сумки смогу очистить ее. Осталось найти дорогу к хранилищу. Так, а вот в той небольшой комнатке случайно не колодец? Беру лампу, проверяю, точно, внизу видна вода, даже есть подъемный ворот для ведра. Только самого ведра нет, веревка истлела и оборвалась. Ничего, у меня есть веревка с кошкой, навязываю на нее сумку и опускаю вниз. Теперь главное вовремя поднять, а то в сумку зальется слишком много воды, которая оборвет мою приспособу. Нырять за сумкой желания нет. Зачерпываю, вытаскиваю. Удобно, вода прямо на кухне. Вытряхиваю джилл, нечего анабиозиться, пока другие работают. Ей пришлось помыть еще 2 котла внушительного размера, разогреть воду для помывки 4 существ и 1 средний. Татьяна получила знание, как можно использовать припасы габлоэльфики для добавления в кашу. В готовке от джилл никакого толка, будет чернорабочим. Сухпай полностью остается рабу. Проблему пропитания частично разрешит тот самый анабиоз в сумке работорговца. Девушек можно доставать только по ночам, не для секса, а в качестве сторожей. Пока женский пол гремит котелками, приступаю к прокачке раба. У него целых 14 очков характеристик и 36 ОС. Для начала, строго запрещаю начинать процедуру эволюции в хобгоблина, переродишься, сразу смерть. Запрещаю без моего указания вкладывать очки характеристик и развивать навыки. Уяснил? Хорошо. Поочередно вкладывай 4 очка в мудрость. Подожди, вытаскиваю из цешки диван. На всякий случай приляг. Затем 2 очка в удачу. Как закончишь, позовешь. Я в это время соорудил помывочную, отгородил часть кухни двумя шкафами, чтобы девочки не стеснялись, на пол уложил сорванную с кухонной кладовой дверь. Она хуже, чем те, что я взял из комнат наверху. Девчонки, так как мне самому за 40, такое обращение к ним обеим для меня нормально. После еды у всех гигиенические процедуры. Джил, вымоем вот этот огромный котел. Даже не знаю, что в таком готовили. Сможем помыться как человеки, почти в ванной. После завершения работы, оттащил его за шкафы, подпер камнями по кругу, сделал подъем заход из стула и столика. На вопрос к Лапидрелю, для чего тащил столько мебели, тот ответил: любые изготовленные разумными вещи, принесенные из чужих миров, и возложенные в качестве приношения на алтарь Бога, дают ему энергию. Конечно, одно подношение, капля, но когда капель много, это уже море. Что же, поверим эльфу, и попытаемся набрать как можно больше, замародерить в прямом соответствии с типом миссии. Именно с этим умыслом собирал тела поверженных врагов, они особо ценные предметы в энергетическом плане. Гоблин закончил улучшение, надо делать рывок, хватит ли ОС, сколько стоит преодоление первого предела мудрости, попробуй вложить в нее очко, тебе покажет. 25. Отлично, я предполагал такой результат. Предел в 2 раза меньше, очков требуется также в 2 раза меньше, делай. Успешно, почти тут же сказал Ка, я даже удивился скорости и безболезненности. Изучи навык, передаю ему полностью насыщенный поиск жизни, затем с перерывами вкладывай по 1 очку в мудрость. Теперь предел 10, да, 10, начинаю. Тем временем сготовилась каша с вяленым мясом. Выставляю еще 1 стол, 4 стула, этих в кольце с избытком. Часть уже успел спалить в пожаре. Ложки были у каждого из группы убитых гоблинов. У меня так вообще эльфийская, только тарелок не наблюдается. Тут у Джил вылез очередной закидон, отказалась садиться за 1 стол с гоблином. Хрен с тобой, иди тогда мойся. Все вещи засунешь в бездонную мойку, то есть сумку. Мы же втроем присели на кашку, довольно вкусно получилось, но горячая, падла. После 2 с лишним недель сухомятки зашла на ура, жаль. Чайку нет. Я уже завел отдельный подраздел памяти, куда запоминаю то, что необходимо взять с собой в следующий раз, который, как ни крути, обязательно будет, система точно не успокоится. Джил, будешь долго плескаться, придется есть холодную кашу, предупредил ее. Продолжим с Ка. Привязка кольца Д-ранга, у гоблина округлились глаза, он такую вещь даже издали не видел, а тут, раз и у него на пальце, перегружаю к нему часть вещей, прихваченных Лапидрелем, в основном мебели книги. Время эксперимента. Касаюсь рабской карты, запаковывая в нее, веса вещей не чувствуется. Ха, найден очередной баг. Достаю раба из карты, вешаю на него сумку мародера с водой, килограмма 3 веса, снова засовываю в карту раба, да, млять, и этого веса в карте нет. Прогнул систему, только радоваться этому не буду, чтобы не насторожить ее. Мало ли что, возьмет, да пофиксит эту ошибку. Получится положить карту раба в цешку, есть. Даже загруженная вещами карта раба поместилась в пространственное кольцо, ТСС. Никто ничего не видел. Конечно, я не настолько наивен, чтобы не понимать, что и другие существа давно нашли и пользуются этой уязвимостью, но раз она до сих пор действует, значит, ей не чрезмерно злоупотребляют, система не заинтересовалась данным вопросом. Ну что, Ка? Какое оружие выберешь, копье или меч? Добрались до этого аспекта. Копье. Выдаю взамен его копья Эвки, отобранного во время обыска, Е-ранговое оружие, а карту навыка владения насытит сам, ОС хватает. Также отдаю длинный кинжал его бывшего предводителя, пойдет как оружие ближнего радиуса. Его же кольчугу с поддоспешником, размер совпадает. Встаю с ним в спарринг, Мой второй уровень владения копьем легко одерживает верх над первым, разница заметна невооруженным взглядом. Про четвертый уровень боевой системы заикаться не стоит. Древко его нового копья Нагинаты обрубаю примерно на 20 сантиметров, было слишком длинным, а потому не совсем удобным. Прикинув расклады, даю изучить ему заполненную карту исцеления, работающую на мане. Первоначально готовил ее для земли, но до нее еще надо как-то дожить. Вдруг его лечение станет спасительным в критической ситуации, когда сам уже буду не в состоянии что-то сделать. 1000 маны, имеющиеся у него, уже неплохой резерв, способный наперво залечить даже средние ранения. На данный момент его развитие практически закончено, завтра по второму разу убью поднятых некротическим проклятием Габлаэльфику и товарищей К. С полученного опыта раб качнет второй уровень владения копьем, и все. Если только чуть позднее преодолеть второй предел мудрости, довести ее до 15 или 20, этого не знаю. Пока не появится что-то стоящее, большее его улучшение для меня не интересно, лучше развиваться самому. Татьяна освободила ванну, почистил воду путем зачерпывания в две сумки мародера, остатки из котла слив прямо на пол, залил по новой, добавил горяченькой. Сижу, блаженствую. Оказывается, не так уж много надо человеку для счастья, особенно после полумесяца проживания в чужом мире. Пора укладываться спать, тут снова ребус. Помимо моей палатки, спальное место всего одно, диван. Кроме того, хочу, чтобы кто-то бодрствовал, поднять тревогу в случае нахождения нашего убежища нежитью. Тогда так, Ка, ты этой ночью не спишь, на страже покоя хозяина, на баб надежды немного, заодно по мере накопления сливай ману на свое исцеление, хромоногий не нужен. С тобой дежурит Бжилл, по возможности, до утра, чтобы Татьяна выспалась. Если уж совсем клонит в сон, разбудишь Таню, и ляжешь сама. На любой посторонний шум сразу будить меня, кроме врагов, нежити и гоблинов-охотников, шуметь тут некому. Подвинули диван вплотную к очагу, который будет топиться всю ночь. Укрываться достал комплект одежды игрока от Габлаэльфики, рубашку и штаны можно одеть вторым слоем, а курткой накрыться, больше предложить нечего. Проснувшись утром, увидел спящую Джилл и о чем-то беседующих тройка. «О чем воркуете, голубки?» – спросил у них. «Я рассказываю ему о земле, а он не верит», – поделилась Татьяна. «Ясно. Давно Джилл тебя разбудила? Ну я не знаю точно. Полночи не прошло, хозяин, выдал Ка. Значит, назначается вечной дежурной. Тань, иди спать в палатку. Сегодня никуда не пойдем, выходной. Ка, с тобой надо кое-что доделать. Достаю наконечники сломанных стрел, в каком-то из них опыт с пятиуровневого гоблина, 15 ос. Поглощай, изучи карту стрельбы из лука. Вот тебе лук с обычными стрелами, в его группе было целых 2 лучника, тренироваться придется на трупах. Выкладываю его бывших товарищей, отдельно выкладываю габлаэльфику, присыпаю камнями. Джилл, солнышко, проснулась, давай умывайся, ешь, что осталось, и в сумочку, спать дальше, ночью дежуришь. Сидим, ждем поднятия нежити. Мне кажется, у мертвия из гоблинов поднимутся быстрее, там меньше трансформация. Оказался прав, отсекал головы и протыкал F копьями, запас консервов пополнился 5 копьями с 4 ос, и одним с 8 очками системы. Наконец, дождались восстания габлаэльфики, первоуровневый рыцарь смерти, мудрить не стал, метательное копье с проколом, Ка поглощает 27 очков, изучает второй уровень владения копьем, в спарринге на копьях практически ничья, я чуть-чуть лучше за счет небольшой разницы в длине оружия, и больших физических характеристик, как смог, подогрел вчерашнюю кашу, поели, и я отправил гоблина спать. Насколько я понимаю, если только система не понимает по-своему, в рабской карте полная остановка жизненных процессов, то есть до помещения в карту был уставшим и после вызова из карты такое же состояние. Так что, пусть отоспится, потом в карту. А ведь можно попробовать также поместить его в сумку работорговца, там не стазис, а анабиоз, замедленная жизнедеятельность, разум и тело отдыхают. Надо проверить теорию. Татьяна выспалась, готовить уже не из чего, так что покушайте в анабиоз. Перед тем, как ложиться спать самому, пришлось разбудить Ка, дать Цу, как выспиться, чтобы не бродил, а полезал в рабскую карту, которую я положил около палатки. На ночь в качестве охранника-сторожа выпустил Джилл. Солнышко, Ты помнишь, что у тебя нет права на ошибку. Не дай Боже, ночью заснешь. Ты поняла меня? Да, очень на это надеюсь. Глава 12. Обратный отсчет. Снова вышел на тропу убийств. Требуются очки системы и их требуется много. Поиск жизни, как ни странно, реагирует и на немертвых. Перемещаться стало гораздо проще, поочередно сканируем окружающее пространство, плюс моя летающая видеокамера, мух. Противников мы замечаем первыми. За прошедшие дни я прилично отъелся, уже 18 уровень. Конечно, такой фарм не так прост. Как кажется, пришлось на ходу изобретать метод. На хлебнице в анабиозе, мы скорыщем по округе, я планомерно вырезаю всю нежить, кроме костяных ужасов, гоблин только в качестве локатора. Затем рабав карту, и стримглав возвращаюсь в ранее зачищенную область, небольшой передых, восстановить энергию, и движемся в другом направлении. Когда кусок местности в радиусе метки переноса полностью обработан, скрытно выдвигаюсь дальше, ищу место под метку, повторяем действия. Для усложнения задачи вычисления маршрута и предотвращения засад, болтаемся в разные стороны, иногда на некоторое время уходя в пятый круг. Но ночевать я предпочитаю в четвертом, снежить и успокойнее, можно разводить костры. Раз до сих пор на нас не вышли, значит, действия правильны. Сегодня произошло два события, первое, погрузившее меня в глубокое уныние. Во сне пришла мама, постояла, посмотрев на спящего меня, облегченно сказала: «Ты жив», развернулась и ушла в сияющий светом разрез пространства. Я же во сне как бы спал и не спал, раз видел это, рвался вскочить, обнять, но ничего не мог сделать, только наблюдать со стороны бесплотным духом. Скорее всего, я ее уже не увижу, такой сон трудно истолковать по-другому. Из-за этого я далеко не сразу увидел новый системный таймер, отсчитывающий время в обратном порядке. 236.42.15, 236.42.14. Меньше 10 дней. Вряд ли это время до возвращения домой. Новая миссия. И тут главный вопрос. Миссия будет здесь же или же закинет в новую локацию? Здесь хоть и уныло, но уже почти все знакомо, привычно и даже не страшно. По завершении миссии выполнивших условия должны вернуть в родовую локацию, если, конечно, система не придумает чего-то нового, с ней быть в чем-то уверенным сложно, по крайней мере, пока не проживешь хотя бы пару лет внутри нее. Девочки обрадовались услышанному, а то несколько приуныли бесконечному нахождению в этом мире. Мне же придется снова поменять тактику, идти фармить гоблинов, чтобы получить навыки, заинтересующие высшее руководство страны. Потому как без него в дальнейшем будет очень сложно. Поисков жизни уже целых 7 карт, из них одна полностью насыщена. Взоров мертвеца 3, также одна насыщена. Однако это относится всего лишь к безопасности, которую можно усилить и относительно простыми способами, даже без системных навыков. Самое важное для них в потенциале, это исцеление и отчасти регенерация. Там полно много поживших. Допустим, регенерацию могу записать на Е-карты я сам. А вот с исцелением засада, К-юнит, и записывать карты не в состоянии. Об этом аспекте различия статусов я не знал. Кроме того, сами по себе эти карты – ничто. Для применения исцеления требуется мана, для чего необходим магический дар, его на карту никак не запишешь, это особенность. Только выдирать из носителей. Пришлось побегать за добычей от возможной облавы нежити, набирая 223 ОС, необходимые для донасыщения Д-карты. Дорого, блин, изучаю эльфийскую ложь, пойду в наглую, под видом хобгоблина-охотника, язык знаю, по обычаям поднатаскал К, с треском провалиться не должен. Функционал умения довольно прост, выбрал расу, хобгоблин, статус, юнит, уровень, второй, не сильно выделяться. Внешность система сгенерировала автоматически, К никаких несоответствий не заметил. Вперед, перебрались в пятый круг, направились на запад, в сторону крепости. В нее, естественно, соваться не собираюсь, но вокруг можно пошерудить, гоблины там должны быть точно. Наша ска-парочка со стороны смотрелась довольно органично, хобгоблин-охотник с учеником-помощником. Первый контакт выдался довольно волнительным, вдруг что-то заподозрит, что-то не так сделаю. Сильно помогало то обстоятельство, что сильные мира гоблинов старались не замечать слабых, присутствовало этакое мажорство, превосходство. Кто ты, а кто я? Эту группу трогать не стал, многочисленная. Разбегутся, разнося весть о хобгоблине-убийце, образ сразу будет под подозрением. Зато следующую, 6 гоблинов, уничтожил буквально за 8 секунд. Управляемое ускорение – это вещь. Последние из убиваемых успели только широко раскрыть глаза от удивления. Добыча – полная хрень. Мне нужны цели жирней. Даже карты навыков выпали не со всех. Пустышка и гоблинская стрельба из лука. Почти без результатов прошлявшись 2 дня, на немертвых заработал бы гораздо больше. Даже появились мысли о напрасности траты времени и глупости самой затеи. Особенно жалко выкинутый хоснаде навык. Кажется, появилась достойная цель. Навстречу нам по улице рассели 5 всадников, 2 покрупнее, наверное, хобы, 3 обычные гоблины. «Хозяин, нам лучше зайти в дом», предупредил Ка, «мы без отряда, вполне могут напасть, рассчитывая на добычу». «Не станем их разочаровывать», ответил я, «в округе никого не видно». Через муха постоянно отслеживал ситуацию, «я нападаю первым, ты работаешь луком», «наносишь ранения всадникам и по лошадям, никто не должен уйти, задача ясна». «Так точно», — отозвался гоблин. «Это я немного прикольнулся с формой подтверждения принятия приказа. Собраться, несмотря на внезапность планируемого мною нападения, от главной опасности, замаскированного под гоблина-эльфа, я пока не знаю, как защищаться. Так что, если вдруг такое случится, срочно линять переносом, перед этим успев зацепить Ка. Стой!» Повелительно приказал главный, хоб-гоблин 5 уровня, направляя коня на меня. «А если не буду?» — ответил я, пятясь от надвигающейся туши коня. «Мерзавец, как ты смеешь столь непочтительно говорить с сотником королевского войска?» — возопила шавка из-за спины главаря. «Тебе придется заплатить своим поганым языком. Мне кажется, классический наезд на лоха для развода на бабки». «Хорошо, согласен, грубо нарушаю их схему». Они на пару секунд подвисли. Резкий удар кистенем по голове приблизившейся лошади. «Прости, в конечном итоге вас всех ждет смерть». Та начинает заваливаться на бок, увлекая пахана. Ка начал с задних, мои, передние. В руках появляется лук, в противников полетели системные стрелы. Сначала 2-й хобгоблин. Сотник королевского войска, которому только отсутствие статуса героя мешало занять более высокую должность, успел соскочить с падающей лошади, выхватывая из оружейной карты меч. «Швисс!» — пропела стрела, из-за близости расстояния пробивая горло насквозь. Хотел оставить его в живых, допросить. Однако чего уж теперь горевать, слишком резкий оказался. Я думал, его придавит упавшим скакуном. Хороший наездник был. Отсылаю 2 гоблинам, которых ранил Ка, запросы на помещение в сумку работорговца. Один соглашается, другой нет. Удар метательным топором. 24 ос затекают в меня. Хотя мы 2 дня разбойничали в окрестностях крепости, по мере силы и возможностей старались не оставлять следов, чтобы не спровоцировать широкомасштабную облаву. Так и теперь, пока никого не видно, начинаем тщательную уборку улицы с помещением трупов, в том числе и лошадей, в кольцо цешку. Пятна и лужи крови присыпаются землей и пылью, поверх этого красиво укладываются камни. Последним штрихом, подметание следов группы конных гоблинов срубленными ветками с хвойного дерева, растущего поблизости. Пройдет пара дней или дождь, вряд ли кто-то сможет найти тут следы произошедшего. Ходу отсюда. На всякий случай перебираюсь в 4-й круг, 1-й попавшийся крепкий дом, без разницы, все будет в крови. Ка, умеешь разделывать туши, вырежи нормальные куски мяса, дал ему работу, выложив трупы конников. Ну что, рассказывай, кто такие, откуда? «Куда?» – предложил я взятому в плен гоблину 6 уровня. Он недолго поломался, умоляя не убивать. Для ускорения процесса искренности пришлось поклясться, что я его не убью, при этом вытащив несистемную стрелу и слегка подлечив жезлом. Оказывается, у гоблинов в плену оказалось довольно много землян, вот куда провалились игроки, которым почему-то тоже доступен таймер обратного отсчета до новой миссии. Так что гоблины знают, что, скорее всего, завтра в их мир снова придут земляне. На этот раз они подготовились гораздо лучше, собрав королевскую армию для охоты на вторженцев, которая затем предпримет очередную попытку пробиться к алтарю великого И. Пятерка вела подкрепление для усиления крепости. Убитому сотнику надоело тащиться со скоростью пешего воина, и он принял решение поскорее прибыть в крепость. Убивать нас не собирались, лишь прощупать на предмет отъема имущества. Если бы я оказался без покровительства кого-то знатного и власть имущего, лично я этому не удивлен. Читал, что главными разбойниками в так называемом средневековье были различные рыцари-бароны вместе со своими боевыми отрядами. Денег нет, кушать хочется, кроме военного ремесла часто ничего не умели и не хотели, выходи на дорогу и грабь. Лагерь королевской армии находится на юго-западе Сара, а 7-й, 6-й и частично 5-й круги города взяты под контроль наблюдателями, которые должны разжечь сигнальный костер при обнаружении людей. Расспросив его о крепости, ее гарнизоне, силе королевской армии, путях снабжения, гарнизонах в окружающих Сар поселениях гоблинов и тому подобное, обратился к Ка. «Он твой, только не дырявь одежду, я же поклялся, что я не убью его, молодец, очки сливай в копию регенерации, подготавливаюсь к сотрудничеству с властями на земле. Значит, завтра, край послезавтра в этот мир опять телепортирует игроков-землян. Мой же таймер показывает 7 с небольшим дней, то есть будет несколько волн, 6-7 или даже больше. Черт, надо было спросить у пленника, сколько волн было в прошлый заход. Хорошо, жду свой черед, выполняю условия, и домой, осточертело тут. Пора заняться трофеями, с сотника выпала F-карта верховая езда. Вот говнюк, нагадил после смерти, нет бы что толковое. Со второго хоба выпало давно желаемое, малый магический дар, это был шаман, с сопровождающих выпало владение мечом, следопыт и улучшение зрения, F1.5. Прочитав описание последнего, понял, что наблюдаю редкий случай немусорного F-умения, на первом ранге просто физически улучшало остроту зрения, а при дальнейшем развитии тебе становились ненужны приборы наблюдения. За счет монеты мог регулировать глаза словно хороший бинокль. Насыщаю 10 очками, изучаю. В глазах потемнело, посветлело, появились какие-то крапинки, полоски, круги, колбочки. В общем, не самые приятные 10 минут. Зато по завершению я словно заново увидел мир. Идеального зрения у меня никогда не было, в молодости кое-как на единичку, а к настоящему времени так вообще 0,7-0,8. Причем правый видел хуже левого. Сейчас же я мог видеть, кажется, все. Сотник, шаман и один из сопровождающих были в неплохих кольчугах с полосками усиления, жаль, что не системными. Менять эльфийскую системную кольчугу не стал, лишь надел под нее несистемный поддоспешник сотника. Как Лапидриэль носил свою без этого необходимого девайса, я почему-то не выяснял. Рабу защитную экипировку сменил, свежеприобретенные были качественнее исполнением. Сумка мародера, уже 5-я по общему счету у меня, и 4 бездонные, ничего особо не принесли. Сменная одежда, пара книг, немного монеты Т.П. из оружия. Е меч сотника, остальное эвки. Сабля, снова меч, булава и копье. Несистемные щиты для всадников. Прим. Автора. Выдумывать трофей, тот еще геморрой, в дальнейшем буду частично опускать, показывая лишь важное. Пока раб работает, маленько посижу. Тащить остатки лошадей дальше не буду, по весу в цешке это выходит килограмм 6 с лишним, но тут другой момент, объем кольца тоже ограничен, всего 5 кубов, опять довольно рослых скакунов занимают кубометра 2,5-3. С учетом других трупов хранилище было забито под завязку. И хорошо еще, что мебель и книги передал гоблину, иначе бы точно не влезло. Ка, закругляйся, много мы не съедим, останавливаю мясной цех. Трупы бросаем прямо в доме, костяной ужас из этого не получится. Максимум стая химер, возиться с костями неохота. Найдя подходящее место ночлега, обустраиваемся. Татьяне привалила работа, используя гоблинскую кулинарию, готовит пару блюд. И так как до этого я покрошил пару десятков гоблинов, сегодня она обеспечена крупами и различными приправами. Сразу много не готовь, если будет недостаточно съедобно, лучше выкинем, предупреждаю ее. Хорошо, попробую еще потушить. С учетом того, что мясо не мариновалось, вышло не супер, чуть жестковато, но есть можно. Больше всех слопал Ка. Хорошенько выспавшись, причем ночью оставил дежурить Тора, снова отправляемся к гоблинам. Что такое не везет и как с этим жить? 5-й круг за остаток вчерашнего дня вымер. Делать нечего, вместе с рабом направляемся в 6-й. Как раз неподалеку на карте указан пролом в стене. Чем это так херакнули? Спросил сам себя, осматривая остатки от практически начисто снесенного куска стены длиной метров так 20-25. Блин, турист на экскурсии, селфи на телефон не хватает. Усмехнулся про себя. Облик хоба позволял не прятаться. Прикинув за и против, пошел направо. Через летящего питомца осматривал крыши домов, изредка замечая наблюдателей. Их сеть не отличалась особой густотой. «Нахрен я сюда поперся?» Недовольно спросил сам у себя после третьего убийства наблюдателя, принесшего мне всего 3 очка системы. «Хозяин, на юго-западе дымы», — обратил мое внимание раб. «Появились люди, и, конечно, далеко от меня, топать к месту появления дымов 4 часа, не меньше. Ладно, меняем тактику. Сбрасываю надоевший облик хоба. Люди, увидев меня таким, вряд ли поверят, что я, человек, либо нападут, либо убегут сломя голову. Призываю из сумки работорговца Джилу, ей уготовлена роль наживки. Идешь посередине улицы, не сильно торопясь, изредка кричишь. Я иду за тобой 50 метров. Видишь хоть гоблинов, хоть людей, бежишь ко мне. Если улица изгибается или доходишь до площади, ждешь меня. Не сильно сложно, может ты сам, я может и сам, но на кого быстрее нападут, на меня или тебя? Вот кто-то же идет, кричит, никого, все-таки зря я сюда пришел. Что, по людям сильно соскучился, вон у тебя одна, впереди идет, морду корчит, про себя, наверное, херами кроет. Заставил принцессу рисковать драгоценной жизнью. Не понял, между мной и приманкой откуда-то из воздуха появляется здоровенная 2-метровая детина людского рода, с двуручником на плече, и без всяких прелюдий несется к Джилу со спины. Я, уже понимая, что он задумал, кричу изо всех сил, девушка оборачивается, лишь для того, чтобы увидеть меч, сносящий ей голову. Вот так, раз и нет игрока. Детина разворачивается в мою сторону, похоже, собираясь догонять, но я-то не убегаю, а наоборот бегу к нему. А как, ты первый, кто сам идет ко мне, удивляется он. Ты что творишь, довольно спокойно спрашиваю у него, ведь для себя уже все решил, такой тип не должен жить. К тому же, хоть и не было взаимопонимания с только что убитой девушкой, ничего ей не обещал, но она находилась под моей защитой, непонятно откуда взявшееся чувство вины подало голос. Отвечать он не стал, приготовившись напасть на меня. На его лице была странная чешуйчатая зеленоватая маска, кроваво-красная надпись над головой гласила: «Безликий убийца один».